Не слыхать ли чего о Хмельницком? Висит, досточтимый Харунжий, не будь я Чеплинский. А ежели до сей поры не висит, то будет висеть непременно. Теперь, когда есть гетманские указы, дай мне только заполучить его в руки. Говоря это, он так хватил по столу, что из стаканов выплеснулось содержимое. — Не проливай, сударь, вина, — сказал Скшесуцкий. Зацвериховский прервал наместника. — А заполучишь ли ты его? — Ведь он сбежал, а куда — никто не знает. — Никто не ведает? — Я ведаю, не будь я Чеплинский. Ты, господин Харунжий, небось, знаешь Хведька? Так этот самый Хведько и ему служит, и мне. И будет он Иудою Хмелю. Да чего там много говорить? Стал Хведько водиться с молодцами Хмельницкого. Человек пройдошливый, все про него узнал. Взялся он доставить мне Хмельницкого живым или мертвым, и выехал в степь загодя, зная, где его дожидаться. — А, чертово семя! — сказавши это, он снова ударил кулаком по столу. — Не проливай, сударь, вина! — нажимая на каждое слово, повторил пан Скшесуцкий, с первого взгляда почувствовавший безотчетную антипатию к подстарости. Шляхтич побагровел, сверкнул выкоченными своими глазами, полагая, что ему дают повод, и вызывающе воззрился на Скшетузского, однако, увидев мундир Вишневецких, одумался, ибо хотя у Харунжева Конецпольского в то время была с князем пря, Чигирин, тем не менее, находился недалеко от Лубен, и оскорблять княжеских людей было небезопасно. К тому же князь и людей подбирал таких, задираться с которыми следовало подумавши. «Значит, Хведько взялся Хмельницкого тебе доставить?» — снова стал спрашивать Зацвериховский. «Именно. И доставит, не будь я Чеплинский. А я твоей милости могу сказать, не доставит. Хмельницкий ловушки избежал и на сечь подался, о чем еще сегодня следует известить краковского пана нашего, то есть князя Потоцкого, гетмана Потоцкого, который был и каштеляном краковским. С Хмельницким лучше не шутить. Короче говоря, и умом он быстрее, и рука его потяжели, и удача у него поболее, чем у твоей, сударь милости, ибо очень ты в раж входишь. Хмельницкий, повторяю, отбыл в безопасности. А если не веришь, тогда этот кавалер подтвердит, который его в степи вчера видел, и с целым и невредимым с ним разъехался. «Не может такого быть! Не может быть!» — завизжал, дергая себя за чуб, Чеплинский. — Более того, — продолжал Зацвериховский, — кавалер, здесь присутствующий, сам же его и спас, а слуг твоей милости перебил, в чем, несмотря на гетманские указы, не виноват, так как из Крыма с посольством возвращается и про указы не знал. Видя же человека грабителями, как он решил, в степи обижаемого, поспешил ему на помощь. О сказанном спасении Хмельницкого заранее тебя, сударь, предупреждаю, так как он с запорожцами непременно тебя в экономии твоей навестит, и надо полагать, что ты этому не обрадуешься. Слишком уж ты с ним цапался. Тьфу, черти бы вас побрали! Зацвериховский тоже не любил Чеплинского. Чеплинский вскочил и от ярости слова не мог сказать. Лицо его совсем побагровело, а глаза еще сильнее выпучились. Стоя в таком виде перед Скшесуцким, он стал бессвязно выкрикивать. — То есть как? Ты, невзирая на гетманские распоряжения, я те, сударь! А Скшесуцкий даже и со скамьи не привстал. Опершись на локоть, он глядел на наскакивавшего Чеплинского, как сокол на привязанного воробья, и, наконец, спросил, «С чего ты, сударь, ко мне прицепился? Точно репей к собачьему хвосту». «Да я тебя к ответу! Не слушаешься указа! Я, вашу милость, казаками!» Подстароста так орал, что шум в погребке несколько утих. Люди стали поворачиваться к Чеплинскому. Он всегда искал ссоры, уж такая это была натура, и с каждым встречным скандалил. Но сейчас всех удивило, что разошелся он при Зацвериховском, которого одного и боялся, а задрался с жолнером, одетым в форму вишневецких. — Уймись, сударь, — сказал старый Харунжий. — Сей кавалер пришел со мною. Я тебя в суд, в колодки, — продолжал вопить Чеплинский, не обращая ни на что и ни на кого внимания. Тут уже и пан Скшесуцкий тоже поднялся во весь свой рост, однако сабли из ножен не вытащил, а, подхватив ее, свисавшую с пояса на двух перевязях посередке, поднял таким образом, что рукоять с маленьким крестиком подъехала к носу Чеплинского. — А понюхай-ка это, сударь, — холодно сказал ему. — Бей, кто в Бога верует, люди! — крикнул Чеплинский, хватаясь за эфес. Но своей сабли выхватить не успел. Пан Скшесуцкий, повернув его на месте, одной рукою схватил за шиворот, другой пониже спины за шаровары, поднял в воздух и с рвущимся точно кубарь из рук пошел с ним между скамей к дверям, возглашая: «Панове, братья, дорогу рогоносцу забодает!» Сказавши это, он добрался до дверей, ударил в них Чеплинским, распахнул их таким манером и вышвырнул под старосту вон. Затем спокойно вернулся и сел на свое место рядом с Зацвериховским. В погребке во мгновение сделалось тихо. Сила, какую только что продемонстрировал Скшесуцкий, произвела на всю шляхту громадное впечатление. Спустя минуту все вокруг сотрясалось от смеха. «Да здравствуют вишневичане!» — кричали одни. «Сомлел! Сомлел и в крови весь!» — восклицали другие, выглядывавшие на улицу, любопытствуя узнать, что предпримет Чеплинский. «Слуги его поднимают!» Лишь немногие, те, кто считался сторонниками подстаросты, молчали и, не решаясь вступиться за него, хмуро поглядывали на наместника. «Только и скажешь, что в пету гонит это гончая», — промолвил Зацвериховский. «Да какая там гончая? Дворняга!» — возгласил, приближаясь, тучный шляхтич с бельмом на глазу, имевший во лбу дырку величиной сталер, в которой просвечивала голая кость. «Дворняга он, не гончая! Позволь, сударь», — продолжал шляхтич, обращаясь к Скшетузскому, — «быть к твоим услугам. Имя мое — Ян Заглоба, герб в челе, в чем любой легко может убедиться хоть по этой вот дырке, какую в челе моем разбойная пуля проделала, когда я в святую землю за грехи молодости по обетованию ходил». «Имей совесть, ваша милость», — сказал Зацвериховский. «Ты же рассказывал, что тебе ее в Радоме кружкой пробили». «Истинный бог — разбойная пуля. В Радоме другая история случилась».